Коллекция вымыслов. Цветок папоротника простоял у меня в стакане с водой 2 недели и завял. Я решил сохранить ботаническую редкость в высушенном виде, аккуратно сорвал его со стебля и спрятал между страницами книги коллекции вымыслов. Сначала цветок туда еле поместился, хотя потом я его еле-еле отыскал. Дело в том, что книга эта весьма странная. Она бывает то маленькой, то большой, то умной, то глупой, иногда ее не бывает вовсе. Появляется и исчезает она неожиданно и странно, видимо, коротая дни своего отсутствия где-то посередине между 3-м и 4-м измерениями. Иногда я пытаюсь вспомнить, как она у меня очутилась, и не нахожу ни одного вразумительного объяснения. Создается впечатление, что мне подбросили ее инопланетяне, или я нашел ее во сне и так до сих пор и не могу проснуться. Я забываю о книге на месяцы, потом случайно нахожу в любом месте своего жилища или в гостях, сажусь там же, где встретил находку, на пол и перелистываю страницы, обильно заполненные смыслом, содержанием и разного рода закладками. Вот, к примеру, билет в кино, который до сих пор не снято. А вот это моя фотография, когда мне стукнет 90 лет. А это тот самый цветок папоротника, похожий ныне на скомканную судьбу тропической бабочки. Чего только не отыщешь в коллекции вымыслов. В ней даже можно найти правду, допустим, правду об истинном имени Александра Македонского, или сколько ножек у многоножки на самом деле, или точное место жительства ноты «до». Сам не знаю, что бы я делал и как бы жил без книги вымыслов. Куда бы складывал и где бы хранил великое множество мелочей, которые вызвали мой интерес, или те мелочи, которым был интересен я сам. Однажды я обнаружил между 105 и 106 страницами книги котенка британской породы. Я налил ему молока и подарил соседям, потому что у меня аллергия на шерсть домашних животных. В другой раз из нее выпала серебряная ложка. Именно та ложка, с которой мне так и не посчастливилось родиться во рту. А еще был случай, когда книга выскочила у меня из рук, подпрыгнула и закричала, как резаная: «Спасите, помогите!» Дело было на яблочный спас, так что пришлось подарить ей яблоко, дабы она угомонилась. А в другой раз из нее хлынул такой ливень, что я мигом промок до нитки, несмотря на то, что всю свою долгую и необыкновенную жизнь простоял под зонтиком. Иногда я пробую использовать коллекции вымыслов для гадания. Но на какой странице не открою, везде смотрят на меня ее пустые бумажные листы, хотя точно известно, что в книге вымыслов написано даже больше того, чем нужно, и как в нее вмещаются все лишние буквы, ума не приложу. Только единожды она позволила мне прочесть из себя некоторые абзацы. Тогда-то я и узнал, что представляю собой переполненный стакан, где когда-то, совсем недавно, стоял цветок папоротника, и меня нужно слегка подтолкнуть, чтобы я расплескался какими-нибудь словами. Что бывают люди в молоко, а бывают в яблочко, а я сам застрял стрелой где-то посередине мишени жизни. Что, культивируя в себе провинциальность, я могу выбиться в столичные жители. Что моя душа — это воздушный шарик, привязанный к макушке за веревочку. Меня постоянно тянет вниз к земле собственный вес, но шарик сопротивляется, поэтому так и висишь между небом и землей. И, наконец, самое важное, что из всех таинств самым важным является таинство творения, таинство творчества. Наверное, прочтя книгу вымыслов от корки до корки, можно понять смысл жизни или то, что никакого смысла в жизни нет. Все, я думаю, зависит от того, как ее перелистывать и читать, слева направо или справа налево. Но читаю я книгу, как вы уже знаете, словно это китайская грамота, то вдоль, то поперек. Да и страшновато ее листать и читать любым из возможных образов. Страшно. Вдруг найду в ней, что я тоже вымысел, как и все вокруг. И что мне тогда делать? Узнавать, чьи именно? Вот поэтому я лишь вкладываю или вынимаю из нее всякую всячину. И пока это происходит, моя выдуманная жизнь продолжается.